Глава 19. Немного отчаяния. Леур. Когда владыка Фет буквально растаял в воздухе, не буду спорить, возможно, так это выглядело только в моем восприятии. Ведь глазами я уже давненько ничего видеть не мог, и это, честно говоря, ужасно меня утомляло. Потому как костер мы поддерживали в пещере не постоянно, а во время разведки и подавно ни одного источника света не встречалось. И еще это бесконечное стрекотание на грани слуха, что моего, что этих глупых верзил, сводило меня с ума. И только воспоминания о покойном Таталеме Со заставляли держать себя в руках. Хотя, что касается Улера, то его глупым уже совсем трудно назвать. Этот псевдожук, или лучше сказать инсектоид, увеличив еще несколько раз характеристику интеллект, как-то незаметно занял место исчезнувшего владыки Афета. И не то чтобы он потребовал власть в свои руки, при этом грозно потрясая мечом, чтобы просто наслаждаться ей. Нет, он как раз-таки начал действовать более грамотно, предлагая новые тактики, а иногда и указывая мне с Марешем на, казалось бы, очевидные факты, но которые мы по какой-то причине просто в лоб не замечали. Я, может быть, тоже хотел увеличить характеристику интеллект, но владыка Фет недвусмысленно объяснил, какие именно параметры следует улучшать, и в моем случае развитие разума вообще не предполагалось. Так вот, возвращаясь к владыке Афету, как только он исчез, нас поначалу стали одолевать большие сомнения по поводу того, вернется ли он вообще, или мы, как отработанный материал, оказались брошенными в этом мире совсем одни. И, конечно, не Улер заставил нас взять себя в руки, а банально страх перед тем фактом, что владыка Афет может в любой момент вернуться и жестоко покарать нас за нарушение его прямого приказа. И понимание этой простой истины позволило нам вспомнить, что по большому счету ничего не изменилось, и, возможно, стало даже немного лучше, ведь сдавать ОС по возвращению с охоты нам не придется. Конечно, первые дни мы просто проводили разведку, не вступая в сражения с инсектоидами, даже если в стае было чуть больше десятка тварей. Ведь все помнили слова владыки Афета, что мы сами виноваты в том, что тот пугающий до дрожи в коленях жнец инсектоидов вышел на наш предыдущий лагерь. Именно по этой причине мы... Ну, как мы? Улер, конечно. Он решил сначала толком понять диспозицию гнезд этих тварей, а уже затем начать постепенно на них охотиться. И хоть изначально я очень сомневался в подобной тактике, да и вообще в нашем новом командире, наверное, потому что эту тактику предложил деревенщина, но, откровенно говоря, спустя пару дней план начал действовать, причем очень эффективно. Ведь мы атаковали стаи трутней инсектоидов каждый день из разных гнезд, тем самым не давая их численности существенно уменьшаться именно в направлении нашего лагеря. Но, думаю, главным нововведением Улера было даже не это. Ведь так мы в любом случае через какое-то время насторожили бы хозяина гнезда. Именно поэтому Улер предложил не уничтожать небольшие стаи инсектоидов под корень, а наоборот, яростно атаковать более крупные, но при этом после уничтожения примерно 20 трутней поспешно отступать. И хотя я поначалу предполагал, что эти твари будут преследовать нас до победного, но оказалось, что достаточно оторваться от них шагов на 500, и постепенно эти безмозглые инсектоиды начинали терять интерес к преследованию. Таким нехитрым способом нам удавалось уничтожать порядка 50 трутней инсектоидов каждый день, а иногда и больше. В итоге, за 15 дней отсутствия владыки Афета нам удалось поднять каждому по 2 уровня, и третий был уже не за горами. Мареш достиг 24 уровня и довел выносливость до 11 единиц. Улер, несмотря на то, что немного отставал и достиг только 23-го, сильно по этому поводу не переживал. Возможно, потому что поднял параметр интеллекта до 6 единиц. Я же, помимо того, что увеличил характеристику силы до 8 единиц, и теперь мне, как и Улеру, приходится ходить, по сути, в обносках, еще и достиг 25 уровня. И система предложила пройти перерождение. Я до сих пор не могу в это поверить. Не знаю, как сложится моя судьба в дальнейшем, но уже сейчас долг перед господином Эрчином был неоплатным. Ведь никакими заслугами перед Тысячником Тараком Кровавым мне, безродному аристократу, не дано было получить право эволюционировать хоб-гоблина. А сейчас этот вопрос, можно сказать, был уже решенным. Пусть не сейчас, пусть через год или два, а может и 10. Но никто уже не сможет запретить мне перейти на следующую ступень эволюции и стать полноправным аристократом. Конечно, вопрос перерождения был мною отложен до момента возвращения владыки Афета и его дальнейших распоряжений. Но сам факт этой возможности заставлял меня забыть практически о всех невзгодах, что обрушились на мою голову за последние годы. И когда я в очередной раз предавался блаженным размышлениям по поводу превращения в хоб-гоблина, ведь шанс система определила совсем неплохой, в пещере внезапно схлопнулся воздух, и я сначала почувствовал появление крупного объекта, а затем, повернув голову, увидел в отсветах костра огромную фигуру настоящего демона. Первый порыв страха я подавить не смог, но заметив краем глаза, как окуляр ловко начинает склоняться в поклоне, то в этот момент и до моих мозгов дошла непреложная истина. Ведь это же владыка Афет! Только выглядит он теперь как истинный демон. А огненные прожилки по всему его телу создавали завораживающий, казалось, гипнотизирующий узор. И, честно говоря, я не ожидал, что владыка Афет сможет сделать свой образ еще более пугающим. Ведь, казалось, это уже просто невозможно. «Владыка Афет!» Склонившись в едином порыве и с трудом пересилив страх, мы произнесли: «Рады приветствовать вас, владыка Афет!» «Не делайте вид, будто не видели меня пару лет!» Как всегда раздраженно прорычал он. «Всего 15 дней прошло, а вы будто бы даже одичать успели. Но это не важно!» На мгновение показалось, что он произнес это даже как-то весело, что ли. «Улер, доклад! И принеси мне карту!» Пока Улер побежал вглубь нашей пещеры за картой, повелитель Афет по-хозяйски осмотрелся и подошел к костру. Мы же с Марешем так и продолжали стоять в ожидании дальнейших приказов. «Что за счастливая улыбка на твоем лице, Леур?» Неожиданно задал вопрос владыка Афет. «Даже не думай, что я разрешу тебе пройти перерождение в этом мире!» Раздраженно прошепел он. Но я и голову понурить от разочарования не успел, как владыка продолжил. «Вернемся в Ашшар, там, в храме Антероса, и станешь, наконец-то, хоб-гоблином. А здесь мне эти риски абсолютно не нужны!» Произнес владыка словно бы самые очевидные вещи, хотя для него это вполне так могло и быть. А следом уже более недовольным тоном он прошипел. «Еще следить тут за тобой! У нас и без этого дел достаточно!» Не успел я обрадоваться, как владыка Афет вновь нас удивил, проявив из воздуха крупного воина в продвинутом экзокостюме. И от одного его вида меня зависть буквально обуяла. Хотя еще мгновение назад счастливее гоблина на всем белом свете было не сыскать. «Это Себия!» Обращаясь уже непосредственно к подбежавшему Улеру, произнес владыка Афет. «Это мой новый раб. Веди ее в курс дела, ведь она будет охотиться вместе с вами. Но учти, ценность она для меня представляет огромную, так что тебе нужно будет это иметь в виду». И пока мы все с огромным интересом рассматривали, как я понимаю, девушку из расы хуманов, Улер раскрыл карту и начал показывать разведданные области и количественный состав инсектоидов. И не успели мы с Марешем насладиться видом нового члена отряда, да хоть бы и человеческой расы. Главное, что девушки. И, судя по всему, довольно молодой. Как владыка Афет слегка повернул свою голову в нашу сторону и раздраженно рыкнул. «Чего замерли? Бегом готовить еду! И уж постарайся, Мареш, чтобы похлебка удалась на славу!»